Последнюю часть фразы пришлось переводить исламу, так как от волнения забыл и без того мой слабый международный язык, но жестом, не терпящим пререканий, Ясир пресек мои попытки отникаться. В кофре лежало потрясающие красоты, и явно крупного калибра ружье, или винтовка. На красивом, пепельного цвета деревянном ложе была гравировка «Бласер». Дальше чеченцу пришлось снова поработать переводчиком. Это немецкая винтовка «Бласер R8» в модификации Long Range ГРС под крупный калибр. Вообще есть версия такой винтовки для снайперов, но это почти не отличается по характеристикам, зато менее приметно. При необходимости можешь поработать снайпером на дальней дистанции. Здесь два ствола под калибр 308 и 338 Лапуа. При калибре 308 в магазине 4 патрона, при 338 только 2, но, если будешь метким, хватит и одного. С этой игрушкой тебе не страшна ни одна местная гиена, и даже горный варан, да и рогача реально свалить. В комплекте два стандартных прицела, каждый пристрелен к своему стволу, только целься. Рекомендую, не мелочиться, и привыкать к 338. Также есть сошки, стоя работать с ней непросто. Несколько запасных магазинов и достаточное на первое время количество патронов. Владей, аво, красотка. Даже если вы не любите оружие и отрезали яйца во славу пацифизма и защиты животных, все равно оцените красоту этой винтовки. После сборки, которая оказалась удивительно простой, я просто стоял и любовался ее формами. Она не только изящная, но еще и легкая. Напряг болтовый затвор, но оказалось, что механизм работает очень просто и быстро. Менее чем через 5 минут руки работают уже автоматически. Правда, замена магазина несколько необычная, но при желании свежий патрон можно закинуть сверху прямо в открытый затвор. Ну как, Ля, нравится? Еще бы, давай с земли. Не буду лгать, отдача суровая. Это самая мощная модель в линейке и новинка в модельном ряду. Возможно, в этом мире такая пока только одна единственная, и она твоя. Продолжал переводить ислам, слова старшего стражника. Я уже на позиции. Примеряюсь, настраиваю. Приклад плотнее прижать. Есир руководит, давай сразу на максимальную дальность. Тут 400 метров. Вон в конце прямо по центру мишень. Ветер слабый и дистанция небольшая для нее. Поправки не нужны. Захочешь, потом изучишь и потренируешься. А пока так, бух, ох, ёпть, я оглох. В суматохе забыл про наушники. И тряхануло так, думал, что плечо выбьет. Быстро напялил наушники, и пока страх от этой дьяволицы не перешел в ужас, перезарядился и, оперившись плотнее, выстрелил. А потом еще, и еще, и еще. Сам не понял, как высадил 6 патронов, 4 из которых достигли своей цели, причем в яблочко. Уф. Плечо конкретно заныло. Наверное, синяк будет, так ты не только красивая, но еще и воинственная. Ну и шефы мои вроде результатами довольные. Для вчерашнего новичка уровень просто отличный. Ну ладно, удовлетворительный. По тройке тихих стволов прошлись быстро. Патроны драгоценные, да и не основное оружие. Чисто в ознакомительных целях. Отдача винтореза почти не чувствуется, огонь вести приятно. На 400 метров положил в мишень один из 3 выстрелов. Для первого знакомства, пойдет, Хиклер, тихий и приятный, тоже со скромной отдачей, короткой очередью убрать противника по тихой, и линять, но чешский ПП легче и эргономичнее, а в комплекте есть глушитель, и пусть МП5 намного тише, но это не самое важное преимущество, а вот ПСС немного разочаровал, здоровая рукоятка неудобная, но с 10 шагов попал 3, все-таки специальное оружие на то и специальное. Были мысли еще поработать с МДР, но дело уже к закату и жрать хочется. Дружно решили, что для такого профана результат вполне себе удовлетворительный, и уже есть шансы выжить в этом мире. Мужики помогли мне почистить все оружие, а потом все сложили в багажник моего лимузина. С собой взял только СИК и ПСС в кобурах. Пошли ужинать, попутно решили отметить и мое посвящение в стрелки. Наставники хоть и мусульмане, но от разумной меры вишневки не открещиваются. Ислам вообще советского воспитания и культуры, к религии относиться скорее из уважения, примерно, как и я, сидели, общались. И тут я вспомнил про записки, ислам, посмотри, пожалуйста, попались мне тут, это случайно не чеченский язык? Ислам взял листы и пробежался глазами, да, откуда это у тебя? Когда наследство киллеров перебирал, попались, вот решил тебе показать, мало ли что интересное там есть. Ислам стал изучать, и физиономия его как-то странно изменилась, озадачился, Леня. Вопрос первый. Тебе говорили, кого ты устранил? Умар вроде, Делимханов. А второй Юсупов вроде, но имя не запомнил. Мне больше про первого говорили. За него орден и другие территории награду объявили. Большую, если не секрет. Да какой тут секрет, раз ее объявили. В общей сложности 32 тысячи ЭКЮ, русские доплатили бы еще 5, если бы живым достал. Если бы знали, кто он на самом деле, то, наверное, заплатили раза в 3 больше. Даже так, а ты почему так решил? Я его знаю еще со старой земли. Редкостная мразь и выродок. Именно он продал меня в рабство прежнему местному эмиру. Но дело не только в личной мести. Здесь он взял позывной Гюрза, это была его старая кличка, еще в школе. И знали об этом только его приближенные, ну и я. Так этот Гюрза столько крови попил русскому протекторату. Это именно он организовал убийство Демидова. В протекторате думали на московских или орден. Ну, собственно, это и было с подачи ордена, кого-то из боссов. Но доказательств-то нет. При этом Гюрзу там давно ищут местные спецслужбы, но даже не знают, кто он. По их базам он проходит как обычный заслуженный бандит. То есть получается, ты единственный свидетель, если собрать весь материал воедино. У меня были кое-какие доказательства. Они остались в тайнике. Но в целом, да. Дальше по цепочке можно выйти на заказчика. Ведь связанные Гюрзы вполне могут быть живы. Дела. Ладно, почитаю еще. Ислам углубился в изучение документов. Я попивал вишневку. Есир же решил покинуть нас, так как разговор не понимал, да и видел, что дело приняло новый оборот. Поблагодарил его за огромную помощь, и мы тепло попрощались. Так, вот и второй вопрос, оставив чтение, подал голос Ислам. В этих документах или вещах случаем не было никакой карты, есть такая, отложил в сторону, не было времени разбираться, ты вряд ли бы разобрался, там различные отметки и точки, а это нечто вроде инструкции, неси. Я пошел за картой. Вернувшись, обнаружил чеченцев в компании Анвара. Они о чем-то переговаривались. Мажордом был на удивление серьезным и слушал внимательно, но при моем появлении заулыбался. «Ля, ты сегодня не в духе. Прости, Анвар, просто загоняли меня эти демоны. Ничего, это тебе на пользу, а я тебя и Ислама порадую деликатесами сейчас». Он удалился на пару минут и вернулся с огромной тарелкой каких-то очередных морских гадов. Выглядело и пахло все так, что я предался пороку обжорства. «Вот карта, Ислам». Протянул я сверток, закончив с очередной порцией деликатесов. Ислам развернул часть карты, изучал и сверялся с бумагами. Что-то проверял и снова смотрел. «Так, Леня, примерно понял, о чем речь. И, похоже, это очень полезные данные. Мне нужно все сверить, понять и перевести. Да и уже довольно поздно. Ты знаешь, что мне нельзя оставаться во дворце. Если не против, то я возьму ее с собой. Завтра у нас все равно с тобой встреча запланирована. Тогда все расскажу. Уверен, это будет нужно и Саиду. Конечно, бери, Ислам. Все равно ничего не понимаю. А завтра обсудим. Доброй ночи, Леонид. Да хранит тебя Аллах. Не зря он тебя послал к нам. На Бога надейся, а сам не плашай. Тоже верно. Доброй ночи, друг. И сегодня мы попрощались уже как настоящие друзья. Нравится мне этот мужик. Простой и честный, а я пошел в свои апартаменты, устал как собака, и болели все мышцы, на плече похоже будет здоровый синяк. Когда подошел к своим апартаментам, караульный сообщил, вас ждут, и как-то загадочно улыбнулся, а я уже понял, кто скрывается в апартаментах. Кровь и честь, новая земля, Эмират Мехтум, дворец Эмира, 13 число, 10 месяц 29 года, 22:30, как и предполагал, в апартаментах меня ждала ласковая. Иванка сегодня была в легком и свободном синем сарафанчике под цвет своих васильковых глаз. Свои светлые волосы заплела в две пышные игривые косички и в таком виде немного напоминала девушку-официанта из немецкой пивнушки, как их обычно изображают в рекламе Октоберфеста. «Привет, тебя Анвар послал?» «Нет, сама попросилась. Я тебе не нравлюсь, и ты хочешь меня прогнать?» Жалобным тоном спросила она, и глаза заиграли мокрым. «Ох, мля, вот уж эти бабы, и что теперь с ней делать? Иванка, я женат, у меня сын есть и, надеюсь, будут еще. Ты очень красивая, но я не мусульманин и жена не поймет». Понурилась вся, вот только слез мне не хватало. «Честно, я не буду приставать, просто мне очень грустно». Тут вспомнил, что она недавно потеряла жениха, стало жаль ее, присел рядом и обнял. «Оставайся, только не плачь, ты, правда, красивая и хорошая девушка, с тобой интересно». Подобралась, выдохнула. поняла, что не прогоню. Да и мне будет тренировка в английском. Закажи, если хочешь перекусить, я уже плотно поужинал. Могу выпить с тобой вишневки, но немного. Завтра у меня важная встреча и много дел. Она не стала отказываться от предложения и позвонила кому-то. Скоро официант принес все в номер, отпил немного и решил поваляться в джакузи. Тело начинало ныть от усталости. Несмотря на мои сопротивления, девушка стала хозяйничать в ванной и быстро все приготовила. Увидела, что собираюсь залезть в своих семейниках, захихикала и, воспользовавшись моментом, озорно сдернула с меня мнимую защиту. Зараза, но больше никаких поползновений не предпринимала, сидела на краю ванны с бокалом и периодически меняла мне режимы массажа. Видела, ты сегодня был в тире, недалеко гуляли с девочками, ты там несколько часов был, устал, наверное, очень. Мне нужно было за день познать то, чему люди учатся несколько месяцев. Ой, а ты не умел стрелять, а как ты спас нашего повелителя? Просто сам был под огнем бандитов и очень хотел жить. Аймир в тот момент разговаривал со мной и хотел помочь. Так страшно. Тебе было страшно? Да. Не боятся только дураки. Давай выходи, и я сделаю тебе массаж. Меня обучают этому. Когда вышел и накинул халат, мы выпили еще немного, и ласковая побежала в душ. Пока ждал ее в кровати, вертел пистолеты. Привыкал, наигравшись, положил рядом на тумбочку. Думал, выйдет голая и приготовился к провокации, но она сдерживала данное слово, и на ней был запахнутый халат. Ну и умничка. Достала из своей сумочки какой-то крем и стала обрабатывать мне плечо, это чтобы синяка не было. Эта мазь очень быстро рассасывает гематомы и вообще эффективная для мышц. Нас учит, что у мужчин часто тут синяк от оружия. Спасибо, у тебя хорошие руки. Только руки, не только, но не зазнавайся. Иванка погасила свет, забралась на меня и стала растирать спину. Если захочешь меня, то скажи. Иванка, ты можешь думать о жене, что с ней? Ты мужчина, и это самый лучший способ снять стресс. Да чтоб ее, ну, вот зачем она это? А она все не успокоится, Ля. Только если хочешь, давай лучше это. Ну нетрадиционно, я еще девушка. Я даже подскочил, развернулся к ней лицом. Это как вообще работает? Я, правда, девушка. У меня еще не было мужчины, только ты. ПЗДЦ, я реально скоро крышей поеду. Ну ладно, бывают тараканы у всех, но последнее время на меня свалилось слишком много всего. А Иванка начала свой недолгий рассказ. В прошлом году, когда мне едва исполнилось 18, мама погибла в аварии. Отца я никогда не видела. Мы жили одни, даже родственников толком нет. Когда мамы не стало, то на новую землю меня позвал школьный друг. Сказал, что тут есть какой-то известный фотограф, и я могу стать знаменитой моделью. Я поверила и перешла сюда с ним. Он, правда, хороший парень, но, когда мы поехали от базы в Порто-Франко, на нас напали бандиты. Ян пытался меня защитить, но его убили сразу, а меня и других девушек посадили на корабль и привезли в новую Мекку. Там, на рынке невольников, меня и еще одну девушку, русскую, кстати, выкупил Аббас. Ты же знаешь Аббаса? Невольно киваю в ответ. Аббас хотел меня забрать себе, а Машу подарить повелителю. Но, когда выяснилось, что я невинна, повелитель отправил меня в этот гарем. Аббас был очень злой, а я была рада, что не попала к нему. Он некрасивый и очень неприятный человек. Меня здесь старшие жены повелителя учат разному полезному и интересному. Не обижают. Был один парень, он мне нравился, и я думала стать его женой, но он погиб. Хотя больше мне нравится господин Есир. У него с женой нет детей, и она очень просит принять меня. Он вроде бы хочет, но пока предложения не делал. И жена у него очень хорошая женщина, почти как мама мне стала. А потом появился ты, и господин Анвар попросил позаботиться о тебе. Наверное, он надеется, что ты возьмешь меня в жены. Вот блин, гаремные интриги. Никогда не думал, что тут все так сложно. Иванка, а если тебе нравится Есир, то почему ты согласилась развлекать меня? Господин Анвар очень просил. Сказал, что ты хороший и не обидишь, и это правда. Тогда зачем ты это? Ну с утра, пока господин Есир не забрал меня к себе, мне тут грустно. А с тобой было интересно. Просто хотела сделать тебе приятно, и могу больше. Но подарить себя как женщина хочу господину Есиру. Поэтому предложила выход. ПЗДЦ, млять, в натуре выход. А-а-а, крыша не уезжай, останься, умоляю. Совсем еще девчонка, дуреха полная. Ох, и принесло на мою седую голову. И Есир ей, похоже, действительно не безразличен, Надо будет ему намекнуть. Нет, Иванка, ничего не будет. Тем более Есир много сделал для меня. Но он же знает, что ты проводишь у меня ночи. Может ревновать и потом припомнить тебе. Нет, так не бывает. Тут иначе устроены взаимоотношения. Если меня принимает мужчина, то, как есть. Правда, может оставить в наложницах, как рабыню, и никогда не делить со мной ложе. Но так поступают только злые люди, их здесь презирают. Но не принять женщину из гарема Эмира, это нанести ему оскорбление. Все. Стоп, не хочу разбираться в этом, это не мой выбор. И вообще поздно, давай спать, давай. Но ты все равно хороший, все. Наконец-то закончился этот день. Как я устал постигать все это, да и зачем мне оно надо? Впрочем, сейчас мне стало проще разобраться в этом и многое понять. Раньше думал, что гарем – это как личная гвардия сексуальных рабынь. Наверное, для дикарей так и есть. Но, оказывается, тут сложная структура. Есть своя логика и свой здравый смысл. Женщина вовсе не товар, в привычном смысле, а скорее как некий глубокий внутренний процесс социальных отношений. И если быть честным до конца, то нужно признать, что христианин, проявляющий домашнее насилие к единственной супруге, никак не может кичиться своей верой или образованностью перед добрым мусульманином, который заботится о своих трех женах. Мдэээ, ну и понесло меня. Бывает такое, что неожиданно просыпаешься ночью, не от кошмара, и не от того, что кто-то побеспокоил, а с какой-то внутренней тревогой. Так было и сейчас. Открыл глаза. Ночь, хоть и видно очертания вещей в помещении. Почему я проснулся? Меня опахнуло свежим воздухом с улицы. Улицы, точно, дверь на террасу открыта. Но я же ее закрывал. Иванка, но она засопела раньше меня, вон укуталась в одеяло и голову под подушку спрятала. Большая тень метнулась у окна. Что за нахер? Пух, пух, и тело девушки дважды резко вздрагивает. Что, блять, выстрелы? А сам уже на каком-то подсознании скатился с кровати, на лету хватая пистолет, оставленный вечером на тумбочке. Чисто на автомате, с колена открываю огонь в сторону тени. Трижды почти беззвучно щелкает затвор, тень метнулась к двери и снова туда еще три щелчка. Тень тяжело завалилась в проеме двери. Продолжаю давить спуск, но пистолет уже пустой. На все про все менее 10 секунд. Свет. На кровати расплываются красные пятна. Сука. Вылетаю в коридор, чуть не выломив дверь, ошарашенный охранник уставился на меня. Доктор, сейчас, и Есир, срочно. Охранник хотел было побежать, но сообразил и стал вызывать по рации, а я назад. В двери на террасу лежит тело здорового мужика. Что за нах? Музаффар лежит без признаков жизни, рядом пистолет с глушителем. Так вот почему так тихо было. А у меня до сих пор в руках ПСС. Я же, слетая с кровати, схватил первое, что было под рукой. Потому и часовой за дверью ничего и не слышал, бросился к кровати, стал стягивать одеяло, а в коридоре уже топот берцев. У Иванки вся спина в крови, смазала, когда одеяло стащил, даже раны не могу разглядеть. Скидываю с нее подушку, вроде дышит. Где же, блять, доктор? Мужик в белом халате, в трусах и с саквояжем вбежал в комнату и рванулся к Музаффару. Резко хватаю доктора за локоть, разворачиваю и пинком направляю его к кровати. Нехуй этой падалью заниматься. Доктор в доли секунды проникся моим наставлением и уже занимается девушкой. Трое солдат и караульный топчутся у входа в спальню. А вот и Есир, в отличие от доктора, полностью в форме. Так, Леа, что тут? Спрашивает, а я еще на адреналине пытаюсь прийти в себя. Показываю на своего бывшего палача, он. Перевожу руку на кровать, меня хотел не увидел, а там, Иванка. Ноги подкосились, и я осел на пол, отошел от ступора уже в кресле. Минут через пять, Иванку уже унесли. Сейчас стражники тащили здоровое тело Музаффара, судя по переносной капельнице, гондон еще жив, гнида. Подошел Есир, как ты, Леа? Плохо, очень плохо. Что с Иванкой? Забрали в больницу, пока новостей нет. А этот свинья живой? Пока дышит. Но ты пять пуль почти в упор. Есир сел рядом. Я жадно пил воду, трясло. Отходняк. Есир, она любит тебя, тут он паник, знаю. Почему к себе не взял? Хотел. Вот как раз к сезону дождей. Сам знаешь, служба. Женщине заботу надо и время. Особенно первое время. Она девушка. Я ее не, как это на инглише, не трогал. Есир удивленно смотрит на меня, а глаза у главного стражника намокли. Почему, Есир? Ты добрый человек, честный, друг. Я не могу так с друзьями. Есир резко встал, отошел к окну, повернувшись ко мне спиной. стоял с минуту и, не оборачиваясь, сказал: «Спасибо, Ля, это большая честь быть твоим другом». Спать уже не мог, пока охранники все осмотрели и проверили. Потом слуги все убирали и мыли. Выяснилось, что Музаффар попал на мою террасу через калитку во внутреннем дворике. Калитка открывалась электронной картой, и доступ сюда имели лишь 5 человек: Есир, Анвар, Саид и пара уборщиков. Уборщиков уже опрашивали, но почти достоверно известно, что они не могли это сделать. Карты были при них, и алиби довольно крепкое. Еще 5 резервных карт были в специальном хранилище, но и они все были на месте. Камер во дворце не было, только по периметру. Не положено наблюдать за повелителем. Хотя теперь Есир готов был пересмотреть этот момент. Информацию о случившемся было решено максимально скрыть. Был шанс, что сообщники несостоявшегося убийцы могли себя проявить. К делу были привлечены только стражи и проверенные слуги. За доктором и случайными свидетелями было приставлено скрытое наблюдение. Позвонили из больницы. Иванку оперировал Зафар, как лучший хирург в этих краях. Состояние стабильно тяжелое и в сознание не приходило. Мы с Есиром не находили места и ждали новостей каждую минуту. Музаффара тоже прооперировали, он очень был нужен для допроса. Но шансов, что выживет, было мало. Саиду сразу сообщили о случившемся, и Есир усилил ему охрану. У моих апартаментов теперь дежурили 4, 2 в коридоре и 2 у калитки снаружи. Но после тяжелого дня и всех потрясений я все же не выдержал и отрубился на пару часов. Попросил охранника разбудить меня в 9:00. Миссия невыполнима. Новая земля. Эмират Мехтум. Альфа Хиди. 14 число. 10 месяц 29 года. 9:00. Подъем был тяжелый. Быстро в души, надо ехать в представительство ордена. Надел сегодня арабское платье, чтобы не очень мелькать в городе. Для антуража второй день не сбривал, а выравнивал щетину по типу бороды. В больших зеркальных солнцезащитных очках действительно смахивал на местных, если не приближаться близко. Почти на лету выпил кофе в столовой и какой-то бутерброд, который Анвар быстро сообразил. Анвар меня не трогал, вопросов не задавал, да и ему явно было тяжело. Ехать решил на дефе, чтобы лишний раз не светиться на своем приметном лимузине, и вообще в планах было его продать после визита к Низ. К 10 был у представительства ордена. Встретила также Изабеллу, своими злобными глазками, видимо хотела нахамить, но увидев накипевшую ярость в моих глазах, благоразумно решила не связываться. Молча проводила до кабинета начальника. «Здравствуйте, мисс Рейли. Есть новости для меня?» Нисса была в своем деловом костюме. Строгая, задумчивая, но такая же красивая. «Здравствуй, Ля. До меня дошла информация, что в замке что-то случилось этой ночью. Можешь мне что-то сказать?» «Так, значит, кто-то из стражи или работников все же проболтался. Стоит ли ее посвящать?» «Получается, я сейчас вроде как двойной агент, при этом обе стороны знают о моем существовании. Что же, придется нести крест, что на меня взвалили без моего согласия, и включиться в эту партию, чтобы не превратиться в пешку в этой большой игре. Следовательно, будем давать только ту информацию, которая выгодна мне лично. Лгать не собираюсь, но и сообщать все обстоятельства не собираюсь. Извини, сообщить всех деталей не могу. На меня было совершено покушение». Низ побледнела. «Похоже, она за меня действительно переживает. Зачтено. Леня, ты в порядке? Не пострадал? Пожалуйста, береги себя». Ее глаза намокли. «Нет, точно не играет». К чести Низ, она не стала расспрашивать более об этом. И правильно. Меньше знаешь, как говорится. Давай перейдем к делам. Руководству сообщила, что при встрече донесла до тебя информацию. Ты принял это как форс-мажор и претензий к ордену не имеешь. Надо только подписать расписку. Дубликат такой же подпишешь при получении айди. Учти, с этого момента ты не имеешь права как-либо рассказывать о том, как попал сюда. Будешь учтен как обычный переселенец-беженец. Что это значит? Якобы ты обычный малоимущий, и тебе будет перечислена сумма в 1000 ЭКЮ. Оформлен будешь обычным способом, только задним числом. А как же награда за уничтожение бандитов? Это произошло здесь, так что все в силе. Только флешку не потеряй, там все данные. Кроме того, орден решил тебе оформить звонок семье. Не требуй лично, там уже все решено. А то, что они моей семье перечислили, это уже проблемы ордена, за ленточкой тебя они не касаются. Организации невыгодно, если твои близкие поднимут шум. И кстати, о семье узнала детали. Так как ты числился в запасе, а сейчас у ваших границ военный конфликт в соседней стране, то с тобой связался давний знакомый оттуда и позвал тебя помогать обслуживать технику. Так что там ты теперь доброволец и официально гражданин ДНР. Вот те на. И как вы все это организовали и как убедили супругу? У ордена большие возможности и на старой земле. К твоей жене пришел офицер и сообщил об этом. Сказал, что ты давно хотел и готовился, но из-за срочности не успел предупредить. Так срочно надо обслуживать автомобиль, что больше некому. Бред. Я тебе сразу сказала, что наплели ерунды. Но она вроде не поняла подвох. Только переживала, убедили, что ты в глубоком тылу, и опасность тебе почти не грозит. Но из-за секретности не можешь с ней связаться быстро. Для того собственно тебе звонок и организовали, чтобы ты подтвердил эту историю. Вот же этот орден. Хватило возможности оформить меня добровольцем и гражданином непризнанной республики, но не хватило ума сочинить более внятную историю. Ладно, хоть позвонить дадут. Анисса продолжила, теперь о проблемах. А они есть, думал уже все согласовано. Согласовано, айди тебе выдадут на базе переселенцев Северная Америка, там тебя встретят и все организуют. Вот тебе временный документ. Она протянула мне карточку, почти копия айди, только с какими-то пометками. На карте было мое фото, имя с фамилией на латинице, а также штрих-код и 16 цифр. Что это? Их ввели совсем недавно, для разного рода случаев, наподобие твоего, но вообще их хотят ввести для других нужд. Получается, случай со мной не такой уж и редкий, уже говорила, что уникальный, прежде находили только аномальные зоны с останками. Остальные случаи вполне объяснимы, так как люди находились в непосредственной близости от работающих ворот, просто их выкидывало случайным образом в разные места. Редко, но бывает. Но даже такие случаи привлекают очень много внимания, ведь часто людям нужно добраться до базы по приему переселенцев через полконтинента и приходится как-то объяснять отсутствие у них регистрации. А не проще сделать отделы в представительстве или банке и так могут восстановить ID, но уже на зарегистрированных переселенцев. Первичная регистрация только на базе по приему. Боссы в ордене считают, что если организовать регистрацию в каждом отделении, то это может привести к массовой подделке ID, не беспочвенно. Были прецеденты. Так, а в чем разница между этой и стандартной ID? Это еще даже названия не дали. Их всего три на сегодняшний день. Две штуки у испытателей, и ты первый, кто получил кроме них, хотя формально она третья. Видишь последние 8 цифр, 7 нулей и тройка в конце. Про себя мы ее называем шорт. Она, по сути, пропуск и подтверждает твою личность, типа не гражданин. Снять деньги с ее помощью ты не можешь, и вообще почти ничего не можешь, даже запрет на передвижение. Но в эту внесли поправки, так что каждый патрульный будет видеть уведомление, что ты должен следовать по определенному маршруту для встречи с назначенным сотрудником. Так, ладно, пропуск дали, семью временно успокоили. Что еще я не знаю, скоро начинается сезон дождей, и тебя примерно 20 дней, чтобы добраться до базы. Без полноценного ID существовать ты здесь все равно не сможешь, и это временный документ. Так, а в чем подвох? База отсюда почти в 7000 километров. Самолеты ради тебя сюда никто не погонит. Нанимать тоже не вариант, да и тут как раз есть ограничения, как и на суда. Железнодорожного сообщения считай, нет, строит, но пока лишь две короткие ветки. В общем, только на автомобиле и при этом на максимальной скорости. А дороги этому не способствуют, и тебе придется пересекать чеченский имамат. Ну трындец, а ближе баз нет, не сопотупила взгляд. Есть в Новой Мекке. Но тогда наш план пойдет к чертям. Нужный человек именно на базе Америка, и тогда мой босс все сможет провернуть. Не вникай, это уже разборки внутри ордена. Зашибись. Рисковать жизнью ради туманных перспектив и чтобы помочь неси. Сразу вспомнил кадр из мультика с конем Юлием, где он делает ставки на лохотроне. Низ, мне надо время все взвесить. Если меня убьют или захватят в плен в имамате, то твой план и так накроется, и тебе ничем помочь не смогу, не говоря уже о своих перспективах. Понимаю, Леня, поэтому сказала все как есть, а ведь не лжет. Ну не может человек так хорошо играть, эх, тут без помощи Саида не обойтись. Кстати о Саиде, напоминаю не афишировать. Так я уже во дворце замечен, неужели об этом неизвестно? Известно, у ордена достаточно наблюдателей как вполне официальных, так и скрытых. Хотя, что происходит на территории дворца достоверно неизвестно, вот оно как. Запомним, в орден я пустила Дезу, что направила тебя туда как шпиона. Местный правитель тебя приютил, чтобы выслужиться перед орденом. но тебе ничего не удалось выяснить, так как был ограничен в передвижении по дворцу, а арабского языка не знаешь. Так что ни ты, ни я не в курсе, что творится, но мне маленький плюс за расторопность. Разумеется, в отчете напишу пару реальных фактов, что и так известно, которые не угрожают безопасности Саида. В общем, легенда состряпана, ты же просто жертва обстоятельств. Так может быть, Саид, чтобы еще больше выслужиться перед правлением ордена, сможет отправить меня на самолете. Я слышал, что у него есть свой авиапарк. Разве нельзя все так повернуть? Есть. Но насколько понимаю, он тоже не планирует тебя засвечивать. Но вообще поговори с ним. Ладно, тебе виднее. У меня неожиданно появилась куча забот. Я тебе еще нужен сейчас. Вот снова залилась краской, шепчет. Ты мне вообще очень нужен. Низ, я серьезно, дел много. Подкинула мне задачку в стиле «Миссия невыполнима». Да беги уже, деловой, набери меня, как решишь. Хорошо, хорошо, стой, распишись, что к ордену претензий не имеешь. Ставлю автограф, все. Орден мне ничего не должен и требовать бессмысленно, да еще и трепаться нельзя о моих обстоятельствах. Пока разглядывал документы, составленные, кстати, на русском языке, Низ воспользовалась моментом и подарила нежный и легкий поцелуй. Смотрит прямо в глаза. С любовью, что ли? Или играет? Да не, ну что я такой мнительный. Дело секунды, и вот перед мной снова надменная сука из орденской своры. Это уже официоз типа, чтобы возможный сторонний наблюдатель не заподозрил. Леонид Светлов, от имени ордена я благодарю вас за сотрудничество. Обращайтесь, и мы постараемся вам помочь. А сама украдкой подмигнула. Вызвала Изабеллу. Та, наверное, и под дверьми была. Так вот чего Нисса сегодня такая холодная. Следят за ней. А пухлая с какой-то почти довольной мордой зашла и поглядывала на меня свысока, зная свое место быдло. Комплекс деревни у нее явно присутствует. Земля несчастных. Новая земля. Эмират Мехтум. Альфа Хиди. 14 число. 10 месяц 29 года. 11:30. Только вышел с территории ордена, как сразу набрал ислама, он же начал без приветствия. Леня, я разобрался, даже не представляешь, что тут, ты уже освободился? Да, разговор не телефонный, езжай к главной площади, там встретимся, и положил трубку. Что этот рыжий черт такого узнал? Когда я подъехал, ислам уже переминался у авто. Садись, Леня, надо тихое место. Сел в Тойоту ислама, и он поехал в сторону причала с яхтами. Тихим местом оказалось небольшое кафе в прибрежном парке. Ислам повел меня в дальнюю огороженную кабинку, но штору не задернул, чтобы следить за залом, и никто не смог беззастенчиво погреть свои любопытные ушки. Заказали кофе. Ислам достал и разложил на столе карту. Смотри, это довольно подробная карта имамата, более подробной я еще нигде не видел. Сделана она на основе известных карт, но тут очень много правок и уточнений. Но самое главное, ислам торжественно замер и поднял указательный палец вверх. Здесь отмечены все дороги и тропы, отмечены блокпосты и заминированные места. При этом отмечены места, удобные для обороны и засады. Подписаны районы, которые контролируют разные кланы и группировки. Кроме того, в записях нашел краткую характеристику на основных лидеров. В общем, на сегодняшний день это наиболее подробная и актуальная военно-политическая карта местности. Замечательно, но что это дает? Кто от этого выиграет? Леня, ты вроде не дурак, а иногда такое выдаешь. Она будет полезна для Саида, чтобы обезопасить свои границы на севере меньшими силами, выбрав ключевые точки. А уж русский протекторат за это как минимум орден, какой дать обязан. Я скажу, не надо орден, я согласен на медаль. Ислам человек советского прошлого и отлично понял мою шутку. Посмеялись. Я уточнил, ну вряд ли русской армии нужны эти территории. Я тоже так думаю, но они заинтересованы в том, чтобы имамат из рассадника радикальных исламистов и бандитов стал как минимум стабильным и конструктивным для диалога. Ты же понимаешь, что это не единая территория, а скопище разных группировок. А там есть с кем договариваться? Да, не все там радикалы. Вот, например, Джахар Ибрагимов. Его я заочно знаю еще со старой земли. Бывший милиционер из Самашек. Нормальный мужик, сейчас занимает аулочкой. У него проживает порядка 1000 человек, считая детей. Ни в каких объединениях не участвует, шариат не признает. Аул удобно расположен, защищает его от посягательств. Правда, живут почти натуральным хозяйством. Есть небольшой золотой прииск, что дает ему возможность обменивать золото на полезные и нужные в хозяйстве вещи. по неподтвержденным данным, укрывает у себя сбежавших из рабства двух русских солдат. Или вот, Тимур Магомедов, торговец из Джохар-Юрта, имеет обширные связи во всех группировках, давно подговаривает некоторых на объединение территории. В торговле контрабандой и рабами замечен не был. Сам освободил трех ранее выкупленных рабов, теперь служат на его посудине матросами. Занимается в основном продажей оружия и боеприпасов, автомобилями и запчастями, поставками топлива. Постоянные военные конфликты и стычки вредят его бизнесу. В общем, там есть с кем договариваться. Ислам задумался о чем-то и спросил: «Как тебе вообще попали эти записи?» «Понятно, что боевики использовали их для обхода враждебных группировок и прочих своих дел. Составляли долго. Это вообще кладезь бесценной информации. Неужели в кармане носили?» «Ислам, мне это отдали с прочими вещами в ордене. Судя по тому, что дев был весь обшарен до меня, то наверняка нашли их автомобиль после нападения и выскребли там все, сваливая в пакеты и коробки. Похоже на то. Ты сорвал джекпот. Ислам, извини, давно хотел спросить, а почему ты фактически действуешь против своих соотечественников и братьев по вере?» Ислам посерел, грустно посмотрел на меня и поведал свою историю. «Ты помнишь развал Союза? Проблемы в Чечне начались еще раньше с 50-х, когда стали возвращаться местные жители из тех, которых прежде насильно переселяли в другие регионы. В основном это были противники советской власти. Вернувшись, они обнаружили, что на их исторических землях поселилось много русских и прочих национальностей. Разумеется, в то время это была скрытая угроза. Постепенное воспитание новых поколений чеченцев искоренили бы эту проблему. Но советская власть не успела полностью модернизировать Чеченскую ССР. В 80-х этим воспользовались некоторые видные деятели республики. Они хотели свободы. Свободы действий для себя. Начали бродить сепаратистские настроения. Население, живущее в дальних аулах и горных селах, в основном малообразованное, быстро стало впитывать удобное и простое видение мира. После чего в их головы постепенно стали вкладывать идею свободной национальной республики без русских. Русских стали обвинять во всех бедах и отсталости региона. Сначала выдавливали славян и представителей других народов угрозами и дискриминацией, а когда Союз окончательно развалился, начали убивать. Это была первая волна беженцев. Тогда я еще думал, что все на этом остановятся, но потом начали притеснять уже самих чеченцев, кто поддерживал русских и был против развала страны. Потом не стало работы. Я в числе многих оказался на улице, да еще и под косыми взглядами сородичей, так как был против таких изменений в стране. Все шло к войне, и мне ничего не оставалось, как бежать с родной земли, взяв с собой жену и маленького сына. В Москве я оказался никому не нужен, страна погружалась в руины и беспредел. Дороги уже не строили, перебивался случайными заработками, чтобы прокормить семью. Тогда меня и нашел вербовщик ордена. Так в 94-м я перешел на новую землю, здесь был 15 год. Сначала орден пересылал таких же, как и я. Мы надеялись на новую жизнь и основали Джохар-Юрт на свободных тогда землях, но почти сразу орден потащил сюда бандитов и головорезов. Религиозных радикалов среди них было тогда немного, но было очень много людей из криминальных группировок. Сначала они не беспокоили нас, совершали набеги на русские территории. Уже позже выяснилось, что таким образом некоторые боссы из ордена пытались контролировать развитие местного русского анклава. Случилась большая стычка, почти война. Радикалов русские разбили, и бандиты не придумали ничего лучше, чем занимать и делить сферы влияния на территории имамата, попутно погружая территории в феодализм и радикальный ислам, который завезли позже, вместе с бежавшими террористами. Я советский человек, с советским воспитанием, не мог принять этой средневековой дикости. Хотя первое время в Джохар-Юрте было относительно спокойно, но в 20-м году я с семьей решил бежать на русскую территорию. Боевики задержали меня на границе при попытке выехать, в итоге подняли справки и сочли неблагонадежным. Семью вернули в Джохар-Юрт в качестве заложников, а меня заставили работать на интересы одного полевого командира. Так я провел 5 лет, работая почти невольником, хотя еще мог иногда навещать семью. Но потом мой полевой командир провалил провокацию на русской границе, и чтобы не лишиться головы, передал меня и еще двух других неблагонадежных чеченцев Гюрзе, в качестве откупа. Так я официально стал рабом у своих же. Да какие они свои, дети шайтана и выродки. 2 года работал на опиумных полях, а когда стал совсем больной, меня продали в халифат. Так я оказался здесь. Как работник я был уже малоценен, но во дворец нужен был уборщик. Потом случился переворот, где меня использовали как связного, остался на хорошем счету. Но я потерял все, что у меня было, и до сих пор не знаю, что стало с моей семьей. Мы долго молча сидели, а я пытался прочувствовать всю ту боль и те испытания, что пришлось пережить этому человеку. Но он не сдался, не сломлен. «Ислам, а что тебе сейчас мешает вернуться на русские территории другим маршрутом? Здесь пока нужна моя помощь, да и узнать о судьбе семьи отсюда проще. А на территории ПРА я в расстрельном списке, по крайней мере мне светит пожизненная каторга. Это еще за что? Дело в том, что когда семья была в заложниках, меня заставляли искать и прокладывать пути для набегов на территории ПРА, минировать отходные маршруты, устанавливать ловушки. Там знают мои данные и позывной тропа. Им же не объяснить, что фактически был невольником. Дилара, если будет возможность, замолви там за меня словечко. Я не враг русским и очень хотел бы перебраться в спокойное место. Дело было к полудню. С утра ничего не кушал толком. Заказали ланч, прежде чем ехать в автосалон. Ели молча, каждый думая о своем. Сколько я в этом мире? Неделю, дней 10, а уже узнал несколько таких историй жизни, что нынешние писаки, с их дешевыми романами, курит в сторонке. Хоть снимай драму на Оскар, уверен, что публика будет рыдать. Только счастливых концов пока не наблюдаю. А сколько таких историй на этой земле? Земля лишних, говорите? А может, это земля несчастных? Закончив с трапезой, Ислам перешел к теме продажи автомобиля. Леня, ты точно решил продать Defender? Абсолютно. Даже если будет потребность, то лучше выберу другую модель внедорожника. Я предварительно поездил по салонам. Самые лучшие, что предложили 17 тысяч, и это почти за новый, собственно твой. Думаю, после торгов можно выжать 18-19, но это все. Ислам, я вообще не разбираюсь в местных ценах. Тут такой новым купить реально, хотя их вроде снимают с производства уже. Пока есть новые и купить реально. Стоят порядка 40 тысяч, это за короткую версию. 40 тысяч, это что такая переплата за доставку? Под заказ и в простой комплектации, возможно, немного дешевле, 32-35 тысяч. Эти модели здесь ценятся. А что автосалоны так нагло режут? Это нормально. За твой седан вообще более полутора здесь не дадут. А Деф в Эмирате пока роскошь для большинства, а обеспеченных он не интересует, предпочитают тяжелый люкс. Поэтому покупателей на эту модель мало и цена ниже, чем на северных территориях. И что ты предлагаешь? Предлагаю оставить себе, разумеется. Но если ты точно решил продать, то возможно уступишь его мне, правда у меня только 15 тысяч, и это все деньги. Но я продам Тойоту, за нее вполне реально выручить еще 2, и ты в итоге получишь те же 17, что дает автосалон. Слушай, Ислам, давай 15 и Тойоту оставь себе, тебе тоже нужно на что-то жить, а мне будет приятно отдать автомобиль другу. Да нет, так не делается, это рынок и цена и так очень низкая. И начался торг, только в обратную сторону. Мы спорили полчаса, и в итоге чеченец сдался, а я победил в этой короткой войне. Аргументом послужило то, что автомобиль мне достался на халяву, и вообще не рассчитывал, что будет такое приобретение. Ударили по рукам. Ислам довез меня уже на своем дефе до КПП дворца, где я бросил суперб. Всю дорогу он рулил с довольной физиономией. Ну что он нашел в этом корыте? Ну да ладно, ему нравится, вот пусть и владеет. А мне приятно, что помог человеку осуществить задуманное. Да и 15 тысяч ЭКЮ вовсе не лишние. Кто-то скажет, наверное, что мог бы и подарить. Мог. И даже предлагал. Но Ислам сказал, что лично зарыжет, если еще раз заикнусь об этом. Так что на сегодняшний день в моем кармане было порядка 28 тысяч, и еще 1000 золотыми монетами на черный день. И это только наличные. 33 тысячи еще светили в перспективе. Предложение, от которого не отказываются. Новая земля. Эмират Мехтум. Дворец Эмира. 14 число. 10 месяц 29 года. 16:00. Только припарковался у дворца, как рядом возник Есир. Вид у него был неважный. Есир, как Иванка, какие новости? Без изменений. Пошли, тебя ждет Саид. Охраны во дворце заметно прибавилось. Есир проводил меня до дверей аудиенции, и сегодня два охранника торжественно открыли обе створки. Саид сидел за рабочим столом. Я вошел и поклонился, «Приветствую вас, ваше величество». «Охренеть, Леня, хоть ты не начинай», — выдал он совершенно не королевскую фразу. Вышел из-за стола, пошел навстречу и обнял меня. «Ты мой брат, и не смей перечить, всегда знал, что я королевских кровей». Саид рассмеялся, но быстро стал серьезным. Он явно оправился от ранения и был настроен на обстоятельный разговор. «Прости, что тебе снова пришлось пережить. Никак не мог подумать, что Музаффар окажется не только глупцом, но и предателем. Покушение на тебя равносильно государственной измене, и он это знал. Знал и пытался работать аккуратно. Просто ему не повезло. Допросишь, думаю, узнаешь много интересного. Уже не допросить, Леня, уже не допросить». «Скончался он. А почему ты решил, что он может что-то знать?» Саид прищурил взор и внимательно посмотрел на меня. «Саид, ну ты, правда, веришь, что он мог что-то спланировать? От разных людей я слышал, что он не отличался талантами и был полезен лишь в качестве дуболома. Да и вряд ли я представлял для него опасность. Думаю, его подослали». Названный брат крепко задумался. «Тут наши мысли сходятся. Так что настало время поговорить с тобой и обсудить наше будущее. Пойдем в малый кабинет, там точно нет лишних ушей». Рассевшись по диванам в боковой каморке, мы начали о насущном. «Леонид, прежде хочу узнать, хочешь ли ты остаться в Эмирате? Ты сможешь быть здесь полезным и помогать мне. Извини, Саид, но вряд ли полноценно впишусь в местное общество. Лучше быть добрым гостем, чем плохим мусульманином». Саид кивнул, видимо соглашаясь с какими-то своими мыслями. «В этом есть определенная мудрость, но запомни, мой дом, твой дом, здесь тебе всегда рады». Тут он поморщился, вспоминая события этой ночи. «В любом случае здесь всегда найдешь кров и защиту». «Спасибо, Саид, я очень ценю это, возможно со временем рассмотрю этот вариант. Нужно еще посоветоваться с женой, не уверен, что она сможет жить в обществе с такими ограничениями. Кстати о жене, а где твое кольцо? Неужели снял, чтобы охомутать нашу железную мисс Рейли? А-а-а, и ты туда же». И тут напели. Это была деловая и очень полезная встреча. А что до кольца, так мы официально разведены, но спустя несколько лет пришли к взаимопониманию. «Извини, не буду лезть к тебе в душу. Надеюсь, ты помнишь, что говорил тебе Аниссе. Насколько мне удалось узнать Ниссу, то она играет свою партию. Пока она союзник, афишировать этот союз не стремится. Кстати, наши с тобой отношения, я тоже не хочу разглашать». Саид понимающе кивнул. «Это полностью меня устраивает и сам хотел тебе предложить. Укладывается в легенду». «Какую легенду? Уже что-то задумал?» «Да, но прежде хочу узнать твои планы и мотивы». Опуская подробности, план на ближайшее время такой. «Мне нужно срочно получить ID, причем на базе Северная Америка. Там меня будут ждать. Связаться с семьей и уговорить их на переезд, но прежде самому здесь обосноваться. Пока еще не видел этот мир целиком и не знаю, где найду свое место». «База Америка?» – прищурился Саид. «Чтобы не засветиться в новой Мекке, в том числе и поэтому». Саид задумался, размышлял пару минут, после чего продолжил. «На носу мокрый сезон. Отправить тебя на нашем самолете или на судне, значит выдать наше взаимодействие, по крайней мере, дать подозрение. Получается только на машине, а это ехать через Имамат, да, а потом еще 4000 километров или более, и надо успеть до начала проливных дождей. Прямо миссия невыполнима. Леня, может ты Том Круз?» «Не, он ростом не вышел, да и сказки. А вот с выполнимостью нужно подумать. От бандитов, которые пытались тебя убить, мне досталась карта, на ней отмечены все дороги Имамата и с полезными отметками. Карту изучал Ислам, сейчас она у него. Сказал, что тебе и русским будет очень полезно. Что же ты раньше молчал? Да я вот только от него. Будем решать. Поедешь на Дефендере? Слышал, что он стал твоим трофеем?» «Нет, его могут знать в Имамате, может привлечь ненужное внимание. Кроме того, он мне совершенно не нравится, и уступил его Исламу. Да и попал сюда на Супербе, и хотят оформить как беженца. Не хочу лишний раз разваливать легенду. В общем, надо прорываться на Шкоде». «Леня, да ты псих, хотя логика в твоих словах есть. Значит, нужно подготовиться и составить хороший план. Сейчас вызову Ислама и Есира, будем держать совет по этой спецоперации. Но прежде закончим с более деликатными делами. А есть что-то еще?» «Да, настало время рассказать тебе о своих планах и как ты можешь мне помочь». Саид собрался и начал. «Как ты догадался, у меня тут революция, так как не собираюсь жить по законам средневековья и поддерживать их. Это не только личные взгляды, сколько здравый смысл. Мне нужен экономический рост и развитие анклава. Этим очень недовольны в имамате и халифате, так как разрушил их торговый маршрут. При этом могу набрать силу и подчинить ближайшие регионы своему влиянию. Мой эмират оказался зажатым между враждебно настроенными территориями. Перед сезоном дождей никто не предпринимает никаких серьезных действий, да и пока не все осознали серьезность моих социальных и культурных изменений. Но уже следующей весной здесь будет очень жарко, и мне будет трудно противостоять врагам. Мне очень нужны союзники, особенно в лице русской армии. При этом не хочу заключать официальные договоры, чтобы о них стало известно ордену. Некоторым орденским воротилам выгодна нестабильность в этом регионе, а своими реформами спутал им все карты. Мне нужен человек, который сможет налаживать неофициальные связи и контакты для продвижения моих интересов. Кроме того, если реализовать твой план и прорываться через имамат, то как раз можно выйти на пра напрямую, чего и мне бы очень хотелось. В других местах достаточно много посторонних глаз и можешь засветиться. Замысел Саида мне был ясен, но не слишком ли он уверен в моих способностях? Саид, а ты уверен, что я подходящий для этого персонаж? Более чем. Ты попал сюда не по своей воле, не успел засветиться в каких-либо связях, твое прошлое никак не связано с подобной деятельностью. Ну и вообще, глядя со стороны, полный лопух. Я насупился, а братик засмеялся, да не дуйся. Но с точки зрения ордена ситуация выглядит именно так. Разве что Несса может подставить, не думаю. Она не знает всей картины, у нее самой есть счеты к ордену. Да и в целом она явно примыкает к той самой адекватной части ордена. Самое негативное, что от нее стоит ждать, это бездействие. Склоняюсь к тому, что будет помогать, если это не навредит ее карьере. Не буду спрашивать, откуда такие выводы и что ты знаешь еще. Верю твоему мнению. Так ты принимаешь мое предложение, брат, Саид, я и в старом мире не выдающийся человек, а здесь вообще ноль без палочки. Ты мне делаешь предложение, от которого не отказываются. Я в тебе не сомневался, а поэтому у меня к тебе еще просьба. Саид вызвал кого-то, и пока мы выпили кофе, в каморку тихонько зашла невысокая девушка в арабском одеянии, но с открытым лицом. Немного восточная и очень милая личика. Большие, чуть раскосые карие глаза, аккуратный, чуть курносый носик и небольшой ротик с пухлыми губками. На вид лет 17-19. Села скромно на кресло. Леонид, это Марьям. Представил девушку, Саид, но вообще зовут ее Маша. Да, она русская, ее продали сюда в рабство, и я принял ее к себе в наложницы. Но ей здесь не место и прошу тебя, как брата, позаботиться о ней. Марьям, или Маша, тихонько сидела, не подавая голоса, и с удивлением смотрела на нас с Саидом. Марьям, это Леонид, он добрый человек и тебя не обидит. С этого момента ты более не моя наложница и ответственность за тебя будет нести он. Официально. Ты покидаешь мой гарем, и пока будешь занимать апартаменты Леонида, вам предстоит дальняя и сложная дорога. Я сказал Анвару, чтобы он тебя подготовил к этому пути. Есир по моей просьбе научит тебя пользоваться оружием. Это запрещено в эмирате, но может пригодиться в будущем. Так что будет обучать в тире, без посторонних. Теперь можешь идти, Анвар тебя ждет. Я все сказал. Все это время я молча наблюдал, не понимая происходящего. Когда Марьям вышла, обратился к Саиду, что это сейчас было. Я попросил тебя позаботиться о Марьям и вывести ее из эмирата. Она не из этого мира и здесь ей не место. Это я понял, но зачем весь этот спектакль? Не мог меня просто попросить, и что мне с ней делать? Пойми, не могу просто так выгнать девушку из своего гарема, традиции. Поэтому должен был провести определенную церемонию, чтобы не было пересудов, де-факто она теперь твоя наложница и принадлежит тебе. Зашибись. А ничего, что я женат и не мусульманин. В первую очередь ты мужчина. Твоя задача позаботиться о женщине под своим крылом. Так что вопрос религии тут весьма условный. Статус наложницы тебя ни к чему не обвязывает в плане отношений. Ты не обязан с ней спать. Но, если захочешь, она должна отвечать взаимностью и рожать тебе детей. Обеспечивать твой быт. Но она же русская. Кто вообще решил, что она будет это делать? Саид грустно вздохнул. Будет. Понимаешь, ее захватили и отправили в рабство. Прежде, чем отправить на рынок невольников, сломали психологически и насильно привели в ислам. Я не знаю, что с ней сделали эти шайтаны, но она очень замкнутая. Общается только со мной и Анваром, да и то случилось не сразу. Мы ничего не знаем о ней, кроме того, что она добрая, отзывчивая и очень любит животных. Но и что мне с ней делать, все равно не понимаю. Для начала вывези ее из Эмирата, постарайся вернуть в ней любовь к жизни, а не подчиняться. Пристрой ее в том мире, где ей положено быть. Очень рассчитываю на тебя, брат. Озадачил, так озадачил. Вот тут точно попахивает невыполнимым заданием. Уверен, что справишься. Надо только показать ей другой мир и объяснить, что она свободна. Сделаю, что в моих силах. Но давай уже подумаем, как мне попасть на базу Америка. Операция прикрытия. Новая земля. Эмират Мехтум. Дворец Эмира. 14 число. 10 месяц 29 года. 18:00. Не отвлекаясь на полноценный обед, решили обойтись перекусом по ходу совещания. Работы было много. Саид вызвал Ислама и Ясира для планирования операций, и мы засели в малом кабинете. Начал главнокомандующий, то есть Эмир. Ислам, ты достаточно изучил карты. Как считаешь, есть возможность проложить безопасный маршрут? Да, повелитель. Если ехать по дороге вдоль Западного океана, обычно ей пользуются контрабандисты и работорговцы. Места там довольно дикие. Населенных пунктов нет. Есть пара баз с заправками, но они заняты только в сухой сезон. Сейчас действует только небольшой секрет на выезде с вашей территории. Дальше почти 1000 километров свободной дороги вот до этого перевала. Там есть блокпост, на котором дежурит 8 человек. Его скоро свернут, но скорее всего их застанем. Секрет и блокпост предлагаю просто устранить. Но если они не вернутся на свои базы, то наше движение будет раскрыто, задумался Ясир. Там нет дальней связи, сообщить они не смогут. Секрет меняется каждую неделю, а уничтожить его могут и ваши бойцы, случайно обнаружив при патрулировании. Так что можно избежать подозрений. На блокпосте смена сидит месяц, им потребуется несколько дней, чтобы вернуться на базу. Смены к сезону дождей уже не будет. Так что у нас будет запас времени, прежде чем узнают о происшествии. И когда они не появятся в назначенный срок, их вряд ли кто-то пойдет искать до начала следующего сезона. Ясир утвердительно кивает. Да, вполне хороший план. У меня есть спецы с опытом тихой работы. Сделаем, что после перевала Ислам. Дальше горная дорога и довольно неплохая. Единственная проблема, часто бывают осыпи, но это в сезон дождей и после него. Надеюсь, ливня не случится. Впрочем, если сезон дождей будет ранним, то в принципе можно ставить крест на всей операции. Основная проблема в самом конце маршрута, у границы с русскими территориями. Тут уже вмешался я, не совсем понял. Вы будете меня сопровождать? Но тогда это раскрывает мои связи с Эмиратом. Это будет операция прикрытия. Тем более твоему авто будет сложно проехать некоторые участки, но главное, не хватит топлива. Так что большую часть пути он будет спрятан в кузове грузовика, а для вида пойдет колонна из халифата, ну мало ли какие дела есть между местными царьками. Проблема, как уже сказал, в конце маршрута, продолжал Ислам. Что там не так, это уже Саид Ислам продолжил, от блокпоста мы сможем, не привлекая внимания, продвинуться еще примерно на 150 километров. Но дальше Леониду уже придется добираться самостоятельно. Это примерно 200-250 километров, не знаю, где точно расположены посты русской армии. Могу лишь сказать, что вот эта дорога ведет прямо на ППД ПРА, вдоль правого берега Амазонки, и она достаточно хорошо накатана. На самой дороге блокпостов нет, иначе русские давно бы их уничтожили, но вот на этой вершине есть наблюдательный пункт, с которого боевики контролируют движение по дороге. Если не считать, что у Леонида нетипичный автомобиль, то вряд ли их серьезно привлечет движение со своей стороны, но они обязательно решат проверить. А вот тут дорога проходит у подножия этой вершины, где Амазонка делает поворот. Там небольшая база на удалении от дороги, она скрыта в зарослях и замаскирована. На дороге постоянно дежурит трое. На базе хорошая дальняя связь и действует она круглый год. В общем, там колонне нельзя появляться вообще. Это место реально проскочить только с хода, и наверняка не подчинившийся автомобиль попытаются обстрелять. Скорее всего устроит погоню, и вот тут я могу только предполагать, сколько километров придется ехать до поста русской армии. 50 или 100. Броневик типа русского «Тигра» вполне способен на такой стремительный прорыв, но вот Ленькина пузатерка, скорее всего, кончится быстрее, чем увидит флаг РА. Все замолчали. Ситуация складывается патовая. Броневик-то найдут и предоставят, но это никак не вяжется с легендой, и если копнуть, то легко отыщутся связи с эмиратом, а мой лимузин совсем не приспособлен для такой задачи. Если пройти пост еще есть шансы, то уходить от погони под огнем. Ну, я не совсем отчаянный псих, вмешался Есир. Ля, появилась мысль, сейчас только сделаю пару звонков, и тут же достает телефон и начинает созваниваться и обсуждать что-то с невидимыми мне абонентами. Все на арабском, но судя по тону, с кем-то ругается, кому-то явно приказывает, а с одним вроде как торгуется. Ничего не понимаю, но физиономии Саида и Ислама сначала задумчивые, потом удивленные, а затем какие-то хитрые стали, че они там удумали. Тем временем Есир закончил и обратился ко мне: надеюсь, ты не против тюнинга своего авто, ты броневик из него сделаешь? Не скажу, потом увидишь. С сомнением перевожу взгляд по трем хитрым мордам, а они уже все поддакивают и одобрительно кивают, не ссы, мол, давай. Вздохнув, отдаю ключи Есиру: делай, но учти, что он мне очень нравится, а он уже не слышит, только дверь хлопнула. На сегодня хватит, сообщил Саид, подумайте еще над общей легендой и мелочами, что нужно в дорогу. Ислам, помоги завтра Лене подобрать экипировку, в магазине рассчитывайтесь за наличные, потом в кассе дворца тебе вернут по чекам. Леня, все свободное время занимайся стрелковой подготовкой, Есир и Ислам тебе помогут. И еще, Леня, в орден больше ни ногой, а то примелькаешься. Завтра к 9 жду у себя, думаю, в час уложимся, потом с Исламом. Мы попрощались и вышли, решили вместе с Исламом перекусить в столовой дворца. После плотного, и как всегда вкусного, ужина потягивали красное вино из местной Испании. Когда задумчивый Ислам заговорил: что-то мы не учли, не может быть все так просто. Сегодня еще раз изучу карту, и надо будет сделать копии. Для Саида, не только, еще для русской армии, если столкнешься с их разведкой, это будет тебе дополнительный бонус. Оригиналы лучше отдать им, а тебе сделаю две копии, одну постоянно держи при себе. Вторая карта для автомобиля. Разделю на секторы и увеличу масштаб последней части маршрута. В зал столовой вошел Есир с сияющим лицом, увидел нас и направился в нашу сторону. Бухнулся за стол и, бесцеремонно взяв мой бокал, опрокинул вина. Иванка пришла в сознание. Поздравляю, Есир. А что доктора говорят? Состояние уже средне-тяжелое, но точно выберется. Зафар там постоянно дежурит. А что случилось? Это уже Ислам. Ну да, он то не в курсе ночного происшествия. Я промолчал, глядя на Есира. Он и пояснил нашему товарищу: ночью произошло ЧП во дворце. Иванку ранили, но все обошлось. Пора уже брать ее второй женой, да и Зульфия давно просит. Нам Аллах детей не подарил, а очень хочет понянчить. Да и знает, что я из-за этого переживаю. А Иванка хорошая девушка. Ислам лишних вопросов не задавал. Попросили третий бокал и еще бутылочку вина. Выпили втроем за здоровье Иванки и будущее счастье Есира. Тут Есир одернулся: Ля, кстати, я все организовал, примерно через двое суток твой автомобиль будет готов. Скажу лишь, что с ним работают порядка 30 специалистов и пахать будут без сна и отдыха. Так что дня через три выдвигаемся. Завтра после обеда жду на стрельбище. Попрощавшись с товарищами, я пошел в свои апартаменты. Пора заканчивать очередной очень длинный день.